Дмитрий Коровников, курсант Империи 5, читает Михаил Обухов. Глава 1. Есть такие моменты, когда ты понимаешь, все, занавес, представление окончено и не в твою пользу. У меня такой момент наступил, когда на одном из этажей башни имперских киберсистем, среди обломков роботов, которых мы только что разнесли в клочья, из лифтов и лестничных пролетов начали высыпать люди, живые люди, в черной броне с надписью ОМОН, с автоматами наперевес и огромными щитами. Их было много, слишком много для нашей веселой компании изможденных штрафников. «Оружие на пол, руки за голову!» Голос командира полицейского спецназа прогремел в мегафон, что зазвенело в ушах. Я ввел взглядом своих ребят. Они стояли чуть поодаль, оценивающе глядя на ОМОНовцев и мысленно просчитывая шансы на победу. Шансов не было, совсем. Конечно, мы могли попытаться прорваться, могли. Патронов было мало, но у нас еще были плазменные штыки, экзоскелеты работали. Ну, почти все. Адреналин все еще бурлил в крови после боя с железными армиями господина Крылова. Но я посмотрел на красные точки лазерных прицелов, танцующие на наших грудях, словно приглашение на танец смерти. Посчитал автоматы, их было раз в 6 больше, чем нас. И понял простую вещь. Если мы начнем драться, нас просто застрелят, как бешеных собак. И будут абсолютно правы с точки зрения закона. Мертвым героям быть романтично только в песнях и старых военных фильмах. «Положите оружие», — сказал я, и собственный голос показался мне чужим, усталым, побежденным. Голосом человека, который только что осознал, что проиграл партию. «Мажорчик!» Папа повернулся ко мне, и в его глазах я увидел протест, смешанный с непониманием. «Это приказ, сержант», — повторил я жестче, вкладывая в голос всю власть, которую я не чувствовал. Повисла пауза, тяжелая, как свинцовое одеяло. Потом капеллан первым опустил винтовку. Металлический лязг заполнил коридор. Звук поражения, оглушительный в своей окончательности. Остальные последовали его примеру, один за другим. Мэри с явной неохотой. Кроха с тяжелым вздохом. Толик, кривясь, будто оружие обжигало ему руки. Папа был последним. Его винтовка упала на пол с таким грохотом, что я вздрогнул. Я положил свою последним, чувствуя, как что-то внутри сжимается в тугой узел. ОМОНовцы подошли быстро, профессионально, с отработанностью действий, повторенных сотни раз. Руки завели за спину, грубо, но не жестко. Металл магнитных наручников сомкнулся на запястьях бронированных перчаток с щелчком, который прозвучал как приговор. Экзоскелет тут же завыл предупреждающим сигналом. Системы и сервоприводы блокированы. Нас построили в колонну и повели к технической лестнице. Лифты, как назло, заработали только, когда мы почти уже спустились. Впереди шел я в сопровождении командира спецназа, затем папа, сопровождаемый двумя здоровенными ОМОНовцами, которые явно получили указание не спускать с этого нервного глаз. За ним Мэри, потом Кроха. Великана вели 4 бойцов, и даже они явно волновались, поглядывая на его огромную фигуру с опаской. Капеллан и Толик замыкали нашу процессию. У меня в этой суете практически не было времени подумать. О Крылове, сидящем в своем бункере с аккуратной дыркой во лбу. О том, как выглядело его лицо на экране видеофона всего несколько минут назад. Красное от гнева, глаза блестели. Он кричал на меня, требовал убираться, угрожал полицией. А потом одна пуля превратила живого, кричащего, злого человека в мертвое тело в кресле. О его последних словах. Я не причастен к покушениям. Может, он говорил правду. Может, кто-то другой использовал его корпорацию, его роботов, его имя. А теперь, благодаря, в кавычках, меткости старшего сержанта Рычкова, мы никогда этого не узнаем. Кстати, о папе, который клянется, что не стрелял в Крылова намеренно. Я верил ему. Верил безоговорочно, со всей силы этой веры. Рычков был грубияном, задирой, психом в плохие дни и отличным солдатом в хорошие. Но точно не убийцей, хотя... Холл первого этажа встретил нас светом, таким ярким после полумрака лестничной клетки, что я зажмурился, болезненно отвернулся. Полицейские прожекторы били прямо в глаза, превращая все вокруг в белое пятно с размытыми краями. Сквозь прищуренные веки я различил знакомую картину разрушений. Мраморный пол, изрытый следами от импульсных разрядов, усеянный осколками хрусталя от разбитой люстры, которую мы обрушили на роботов. Обломки андроидов громоздились грудами. Руки, ноги, корпуса, головы с погасшими оптическими сенсорами. Наши 2 джипа все еще стояли посреди этого разгрома. Их броня покрыта вмятинами и оплавленными пятнами. Стекла выбиты, один капот дымился. Бориса и второго водителя рядом не было. Видимо, копы уже упаковали. Картина апокалипсиса в миниатюре. И людей, очень много людей. Полицейские в форме и в штатском, оперативники с планшетами и сканерами, медики в белых комбинезонах, техники, фотографирующие место происшествия. И у выхода за стеклянными дверями, прижатая к барьеру, живая стена из десятков, куда же без них, журналистов. Камеры, дроны, прожекторы, парящие микрофоны. Весь этот рой жужжал и роился за разбитым стеклом, как встревоженный улей, жадный до очередной столичной сенсации. «Какого черта вы пропустили этих вон?» — услышал я знакомый голос, резкий и недовольный, прорезающий общий гул. Передо мной вырос капитан Филин собственной персоной. «Почему здесь полно журналюк?» — Филин ткнул пальцем в сторону улицы. Его голос был похож на скрип ржавых петель. «Я же сказал никого не пускать. Какого хрена вы тут без меня делали, Виллисов?» «Господин капитан», — начал было оправдываться один из оперативников, на которого набросился капитан. «У нас нет столько людей, чтобы их остановить. Тем более эти дроны-камеры, которые летают, как надоедливые мухи». Виллисов с размаху сбил одну такую камеру, пролетающую в этот момент рядом, своим планшетом. «Ох, остолопы!» — отмахнулся от своего подчиненного Филин. Затем повернулся к командиру спецназа, при этом недовольно покосившись на меня. «Ведите их через главный выход к машинам. Быстро!» Нас повели к дверям. Каждым шагом волнение толпы снаружи становилось громче, настойчивее и агрессивнее. Я видел лица журналистов, жадные, возбужденные, алчущие свежего мяса для новостей. Дроны закружились плотнее, их камеры нацелились на нас как оружие. Красные огоньки записи засветились одновременно. Как будто им дали команду ФАС. «Кто эти люди? Это те, кто штурмовал здание? Покажите их лица. Они убили Крылова? Это правда про Василькова?» Голоса сливались в какофонию, в которой отдельные слова различить было невозможно. Только общий гул, похожий на рычание толпы на гладиаторской арене. Двери открылись, и нас вытолкнули вперед. Вспышки камер ослепили, заставив зажмуриться. Рев вопросов ударил, как физическая волна, от которой хотелось пригнуться. «Господин Васильков, это правда, что вы действовали по приказу вашей бабушки? Крылов был убит случайно, или это была заказная? Почему вы вломились в здание государственной корпорации?» ОМОНовцы начали было расталкивать толпу, прокладывая путь к полицейским аэромобилям, стоящим на площадке перед входом, когда Филин вдруг остановился. Я видел, как он оценивал их количество, настойчивость, их готовность не расступаться. Видел, как его лицо исказилось, гримаса раздражения смешалась с расчетом. «Стоп!» — бросил он конвоирам, повернувшись к старшему оперативнику. «Мы здесь застрянем. Давайте назад. Через служебный вход, на лифт и на крышу. Улетим оттуда. Быстро, пока эта свора не сообразила». Нас развернули и повели обратно в здание. Толпа журналистов взвыла от разочарования. Еще бы, им только показали главную сенсацию дня и тут же отобрали, не дав нормально отснять репортажи. Неожиданно сквозь плотный строй ОМОНовцев и оперативников, буквально вывернувшись из рук полицейского, который пытался ее остановить, к нашей колонне пристроилась девушка. Белокурая, волосы собранные в деловой хвост, в легкой куртке поверх делового костюма, с портативным рекодером в руке и планшетом под мышкой. «Ну, конечно, кто это еще мог быть?» Я улыбнулся Таше. Судя по выражению ее лица, эта настырная пигалица снова, как и тогда на космодроме, не собиралась отступать. В ее глазах горел огонь, тот самый, который загорается у охотника, почуявшего след. «Капитан!» — охликнула она, протискиваясь между бойцами с ловкостью угря. «У меня к вам будет парочка вопросов. Слушайте, дамочка». Филин обернулся, и его лицо стало еще более кислым, если это вообще было возможно. «Вы не имеете права здесь находиться. Это место преступления». «Имею», — перебила она, не сбавляя шага и умудряясь идти в ногу с нашей колонной. «Свобода прессы. Третья поправка к имперской конституции, принятая в 2147 году. Или вы считаете себя выше закона?» «Это место преступления», — повторил Филин громче, явно начиная закипать, но одновременно с этим сдерживаясь, ловя на себе огонек камеры парящего рядом дрона, которое вы уже затоптали своими солдафонами, перевозя задержанных, — парировала Таша, умудряясь звучать одновременно вежливо и язвительно, кивая на ОМОНовцев. «Я имею право освещать события общественного значения. Убийство одного из богатейших людей империи — это событие общественного значения. Или вы с этим не согласны?» Филин попытался было что-то возразить, открыл рот, но мы уже подходили к служебному лифту. Двери раскрылись, нас начали загружать внутрь. Таша воспользовалась замешательством и проскользнула в кабину вместе с нами, пристроившись у дальней стены, откуда открывался хороший обзор. «Выкиньте ее!» — взвизгнул Филин. Двое оперативников двинулись к Таше, но она увернулась с грацией танцовщицы, спрятавшись за широкой спиной Крохи. Великан даже не пошевелился, просто стоял стеной между журналисткой и полицейскими. «Если выгоните меня силой, я подниму такой скандал в инфополе, что вам мало не покажется», — предупредила Таша. Ее голос был спокоен, но в нем звучала стальная уверенность. «Применение силы к журналистке, выполняющей свои профессиональные обязанности. Препятствование работе прессы. Представляете заголовки? Полиция скрывает правду об убийстве Крылова. Капитан Филин применил силу к журналистке. Хотите такой пиар?» Филин сжал кулаки, его лицо стало пунцовым, вены на шее вздулись. Но лифт уже тронулся, набирая высоту, и выставлять Ташу силой было поздно. «Один вопрос не по делу», — произнес он медленно с расстановкой. «И я лично прослежу, чтобы вы провели ночь в камере. За воспрепятствование следствию». «О, мои вопросы будут строго по делу», — заверила Таша, ехидно передразнив голос капитана. «Начнем с простого. На каком основании ваш спикер уже объявил этих людей виновными в убийстве, если расследование только начинается?» В лифте было тесно. Мы, шестеро в экзоскелетах, занимали половину пространства. Пятеро ОМОНовцев, Филин, двое его оперативников и Таша. Кабина ползла вверх, этажи мелькали за стеклянными панелями. 10-й, 20-й, 30-й. «Они вломились в частное здание», — начал Филин, глядя в потолок, словно там была написана инструкция. «Устроили погром, уничтожили имущество на миллионы и убили человека. Крылов погиб случайно», — попытался вставить я. «Случайно», — эхом повторил Филин. И в его тоне была такая издевка, что хотелось врезать. «Конечно, случайно. Александр Иванович, вы сами-то в это верите?» Сержант Рычков вскрывал дверь бункера. — заговорил я медленно, стараясь, чтобы каждое слово звучало убедительно. Он стрелял по петлям, по замку. Крылов сидел сбоку у окна. «Одна пуля рикошетом. Одна пуля!» — перебила Таша. И все взгляды переключились на нее. Она достала планшет, несколько движений пальцем по экрану. «Капитан, я была на месте преступления, точнее, мой дрон был. Он снимал бункер, пока ваши люди еще не оцепили место. И кое-что я заметила». «Какого черта он снимал место преступления?» — взвился Филин, явно не ожидая такого поворота. «Стена напротив входа в бункер изрешечена пулями». Таша повернула планшет, показывая изображение всем нам. «Около 100 попаданий, может больше. Кто-то явно не жалел боеприпасов, но при этом в господина Крылова, который сидел не на линии огня, а сбоку от двери, попала только одна пуля, одна единственная, рикошетом, как вы говорите». «А теперь вопрос к господину капитану столичной полиции. Почему ни одна другая пуля не пошла по этой же траектории? Стекло панорамного окна за спиной Крылова абсолютно целое. Ни трещины, ни царапины. Как вы это объясните?» В лифте повисла тишина. Даже ОМОНовцы между собой переглянулись. Я почувствовал, как внутри шевельнулась надежда. Она права. «Экспертиза установит траекторию», — произнес Филин, но голос его был уже не таким уверенным. «Баллистическую экспертизу еще не проводили, капитан», — парировала Таша, убирая планшет. «Прошло всего полчаса с момента обнаружения тела, а вы уже сделали выводы о виновности. Интересный подход к расследованию. Сначала приговор, потом доказательства». «Как вас там?» — Филин занервничал и уставился на бейдж Таши. «Госпожа Николаева». Лифт остановился на 70-м этаже. Индикатор замигал красным. Система безопасности здания все еще работала в аварийном режиме после нашего штурма, и часть лифтов была заблокирована. «Дальше по лестнице», — бросил Филин, явно радуясь возможности прервать этот допрос. Мы вывалились из лифта и снова потащились по ступенькам вверх. Таша семенила рядом с сержантом Рычковым, не отставая ни на шаг, тормоша нервозного папу какими-то вопросами, как терьер, вцепившийся в добычу. «Сержант Рычков говорит, что выходил из кабинета», что пытался связаться с товарищами по рации, но сигнал не проходил из-за помех от бункера. «Ага. А пока он выходил, кто-то влетел в бункер, застрелил гендиректора и испарился. Очень удобно», — усмехнулся Филин. «А что, если так и было?» Таша остановилась на площадке между этажами, развернулась к Филину, заставив всех замереть. «Что, если в кабинете был еще кто-то?» Я шел за ними и слушал всю эту перепалку, про себя отметив, как настойчиво эта девчонка пытается защитить меня и моих друзей. Благодарность и теплота Акташи вдруг отошли на второй план после ее последних слов. «Валера, тот самый инженер, которого мы встретили на 80-м этаже, который появился из туалета с наушниками на голове и перепуганным видом, который показал нам, где бункер Крылова, который остался в кабинете, когда я побежал помогать капеллану и Мэри. А ведь вы правы». Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. «На этаже мы встретили одного сотрудника корпорации». «Эй!» — рявкнул Филин. «Никаких разговоров с задержанными». Но Таша уже подскочила ближе ко мне. «Какого сотрудника?» Ее голос стал острым, требовательным. «Говорите». «Валера его звали», — выпалил я, пока Филин не заткнул мне рот. «Инженер. Лет 25. В очках. Нескладный такой. Мы встретили его на 80-м этаже, когда он вышел из туалета. Сказал, что опоздал на эвакуацию. Был в наушниках, ничего не слышал. Мы попросили его показать, где бункер Крылова. Он показал. Он был там, в кабинете, когда мы оставили сержанта Рычкова вскрывать дверь и ушли помогать на центральную лестницу. И где этот Валера сейчас?» Глаза Таши сузились, когда она посмотрела на меня, а затем на Филина. «Хороший вопрос. Отличный вопрос. Вопрос, который я должен был задать себе, когда мы обнаружили Крылова мертвым». «Не знаю», — признался я, и голос прозвучал глухо. «Когда мы вернулись в кабинет после боя на лестницах, его там уже не было. Он просто исчез». Я повернулся к папе. «Куда он делся?» «А я знаю», — пожал плечами сержант. «Вроде, когда выходил из кабинета, он еще там был, но не точно». «А ты выходил, сержант?» — переспросил его я. «Рация не работала, похоже, вблизи от бункера», — начал объяснять тот. «Я срезал очередями петли, дверь повисла на одних соплях. Я решил связаться с тобой, вроде как ты должен разговаривать со своим приятелем, ну, этим Крыловым. Зная тебя, понимал, что могу не сдержаться после того, как этот гаденыш натравил на нас своих жестянок роботов». «Не отходи от сути», — остановил я папу. «В общем, рация не работала», — воскликнул сержант. «В коридоре, когда я вышел, заработала. Я сообщил, что открыл дверь и пошел обратно. Вас не было». Я дернул ее с петель, она упала. Вошел, вижу, пациенту легче, типа не дышит. Все. Повисла тишина. Только эхо наших шагов отражалось от стен лестничной клетки. Даже Филин замолчал, переваривая эту информацию. Его лицо стало задумчивым, потом недовольным. «Капитан!» Таша повернулась к нему, в ее голосе зазвучало торжество. «Вы обыскивали здание?» «Естественно», — буркнул Филин. «И нашли этого Валерия?» Филин переглянулся со своими оперативниками, прожигая несчастного Виллисова своими поросячьими глазками. По их лицам, потому как они избегали его взгляда, было видно, не нашли. «Мы обнаружили сотрудников в бункерах на разных этажах», — начал было Виллисов. «Они в шоке, запертые там. Опрашиваем их сейчас, берем показания, но...» «Но никакого Валерия среди них не было», — закончила за него Таша. «Интересно, очень интересно. Единственный свидетель, который мог прояснить ситуацию, таинственно исчез». «Это вообще ничего не значит». Филин попытался вернуть контроль над ситуацией, но в голосе появились защитные нотки. «Он мог где-то спрятаться, испугаться и убежать. Мы его непременно найдем». «Конечно». В голосе Таши прозвучал скептицизм, едкий и насмешливый. «Только вопрос, живым или мертвым?» «Мадам, все это ваши инсинуации». «Это не инсинуации, капитан», — перебила она. «Это факты. Сержант Рычков утверждает, что выходил из кабинета. Свидетель, который был в кабинете, исчез. Баллистика не сходится с вашей версией. У вас только косвенные улики и предположения. А вы, судя по заявлению вашего ведомства, уже объявили этих людей убийцами». «Если он вообще существует, этот Валера», — пробормотал Филин. «Может, они выдумали его, чтобы...» «В смысле не существует?» — взорвался я, уцепившись, как и молодчина Таша, за эту ниточку. «Мы все его видели». «Действительно, был такой паренек», — подтвердил капеллан спокойным голосом. «В очках, растерянный, в наушниках». «Видел», — коротко бросил Кроха. «Он нам дорогу показывал к бункеру», — добавил Толик. «Трясся весь с перепугу». «Очень удобно», — протянул Филин, но в его голосе я услышал неуверенность. «Единственный свидетель таинственно исчез. А я должен поверить отряду головорезов на слово?» «Или не свидетель?» — снова прозвучал голос Таши. А единственный человек, который мог убить Крылова, и тем самым подставить ваших задержанных. «Да уберите же ее отсюда!» — вскипел Филин, зыркая глазами на своих оперов.